Кейт внезапно, словно бы снова очутилась в малой ризнице. Она опять увидела место преступления в целом, ярко, контрастно, как на цветной фотографии, и опять смотрела на эту полуотвалившуюся голову. На сей раз картина предстала перед ней без щадящей предварительной подготовки, без возможности настроиться на то, что предстояло увидеть. Ее руки сжались на руле так, что побелели костяшки пальцев. На миг ей показалось, что нога вжалась в педаль тормоза, и машина заглохла. Но машина продолжала плавно катиться по Финчли-роуд. Как странно, что мимолетное воспоминание об ужасе может оказаться более страшным, чем реальное столкновение с ним. Между тем Делглиш продолжал рассуждать. Видимо, Кейт пропустила несколько его фраз, потому что теперь он говорил о времени вскрытия и о том, что она, вероятно, сочтет полезным присутствовать на нем. В иных обстоятельствах такое предложение, которое она безоговорочно восприняла бы как приказ, порадовало бы ее, послужило бы лишним подтверждением того, что она полноправный член команды. Но сейчас, впервые, она испытала спазм отвращения, чуть ли не близость к обмороку. Разумеется, она пойдет туда. Это будет не первое для нее вскрытие. Она не боялась опозориться, потому что могла смотреть и не блевать. В училище ей приходилось видеть, как ее однокашники, мужчины, теряли сознание в секционной, между тем, как она стояла, не дрогнув. Было очень важно наблюдать за аутопсией, если патолога она там разрешал. Так можно было многому научиться, а она жаждала знаний. Пусть бабушка с социальной работницей ждут ее в 3 часа, им придется запастись терпением. В течение дня Кейт несколько раз пыталась, правда, не очень усердно выкроить минутку, чтобы позвонить и сказать, что она не сможет приехать. Но потом решила, что это не обязательно. Бабушка и сама знала, что она вовремя не приедет. Кейт попытается заглянуть к ней в конце дня, если будет еще не слишком поздно. В настоящий момент для нее мертвый представлял несомненный приоритет перед живым. И все же впервые с тех пор, как она поступила в уголовно-следственную полицию, какой-то тихий предательский голос внутри стал нашептывать: «Что же такое делает с тобой эта работа?» Она сознательно выбрала профессию офицера полиции, зная, что это дело для нее, но никогда с самого начала не питала на ее счет никаких иллюзий. Если человек нуждается в полицейском, он требует его немедленного, безоговорочного и эффективного присутствия, а если не нуждается, предпочитает забыть о его существовании. Эта профессия обязывает иногда работать с людьми, с которыми не хотелось бы встречаться, и выказывать уважение старшим по званию офицерам, которым никакого уважения не испытываешь. Порой приходится сотрудничать с теми, кого ты презираешь, и, напротив, выступать против тех, кому ты чаще, чем допустимо без нарушения душевного равновесия, испытываешь сочувствие и даже жалость. Кейт прекрасно знала удобный постулат: закон и порядок — норма. Преступление — отклонение от нормы. Работа полиции в свободном обществе может быть успешной только при взаимодействии с теми, кого она охраняет, даже в тех районах, где она априори воспринимается как враждебная сила, воплощающая стереотип репрессивного органа. Но у Кейт было 2 креда. Не сойти с ума можно, лишь помня, что притворство бывает тактически необходимо, однако ты не обязана в него верить. И будь честна, иначе в твоей работе нет смысла. Делай свое дело так, чтобы твои коллеги-мужчины были вынуждены тебя уважать, даже если рассчитывать на то, что они станут любить тебя, не приходится. И не допускай никого из них в свою личную жизнь. В мире достаточно мужчин, помимо полицейских, так что не позволяй заманивать себя в ловушку интимных связей с коллегами. Ты не позволила себе втянуться в ту непристойную жизнь, которая окружала тебя в Эллисон Фэррузерс Билдингс со всех сторон, хотя это было и нелегко. Ты трезво оценила свои возможности и определила способ продвижения наверх. Ты не наживала врагов без крайней необходимости, хотя женщине трудно карабкаться в гору, не получая подножек по пути. В конце концов, в любой работе есть свои неприятные стороны. Медсестрам приходится привыкать к воне грязных бинтов, испражнений, немытых тел, к чужой боли, к запаху смерти. Ты сделала свой выбор, и сейчас у тебя, как никогда прежде, нет никаких сожалений.